Джулия, терпеливо поджидавшая такого случая, не выказала радости. Она была с ним холодна, скромно посмеялась его шуткам и одернула его сразу же, как только он стал слишком фамильярен. Женщины липли к Гарри, как булавки к магниту. Поведение Джулии его озадачило. По его мнению, женщины мало чем отличались от сопливых кляч, хотя и могли принести удовольствие, если уж больше нечем было заняться. Но эта девушка показалась ему другой. Он мог расписаться под этим. Она вела себя вполне дружелюбно, но насмешливое выражение ее глаз его обеспокоило. Этим Джулия ясно давала понять, что знает, зачем он здесь, и не собирается воспринимать его всерьез. Гарри может быть сколько угодно мил и остроумен, но это ни к чему не приведет. Подобное отношение заинтересовало Глеба ровно настолько, насколько этого хотела Джулия, и он начал регулярно заворачивать в кафе, чтобы переброситься с ней парой слов, подарить ей цветы или коробку шоколада, и попытаться в очередной раз сломать тот насмешливый барьер, который она неизменно возводила между ними, чтобы держать его в разумных пределах. Гарри раз за разом просил ее о свидании, но Джулия не соглашалась. Она не хотела быть брошенной, а из своего богатого опыта общения с мужчинами отлично знала, что чем дольше будет водить его за веревочку, тем ярче разожжет в нем пламя. Как только миссис Френч спросила Гарри, не знает ли он девчонки, способные им помочь, он тут же вспомнил о Джулии. Эта девушка хотела денег, имела мозги и уделяла достаточно внимания предоставляющимся ей шансам. Однако его немного беспокоило ее постоянное нежелание с ним сблизиться. Как-то надо было разбить ее оборону. И проще всего это было бы сделать, решил он, если бы она потеряла работу в кафе до того, как он придет к ней со своим предложением. Пока у нее есть работа и деньги, она независима и при малейшем сомнении легко может дать ему отворот-поворот. Гарри страшно боялся независимых женщин. Только ее независимость стояла сейчас между ними. Он был в этом уверен. Тогда первое, что надо было сделать, это дать ей каким-нибудь образом провалиться. Но как он мог такое устроить? Напряженная работа мысли в этом направлении не дала никакого результата. Хьюард гордился ею, и не было ни малейшей причины, по которой она могла бы оставить кафе. «Ну, что-нибудь да подвернется», — утешил себя Гарри. «Что-нибудь всегда подворачивается». И действительно подвернулось, хотя совсем не так, как он предполагал. Глава третья. Спустя два вечера после беседы в офисе миссис Френч на столе Джулии зазвонил телефон, и женский голос, дрогнув от волнения, быстро спросил: «Скажите, пожалуйста, мистер Гарри Глеб у вас?» По спине Джулии пробежали мурашки. Она три дня не видела Гарри и начинала уже задумываться, не слишком ли грубо с ним обошлась, отправив его таким образом к другим женщинам. «Боюсь, его нет», — ответила она, гадая, кто бы это мог быть. «Вы уверены?» «Это срочно. Он сказал, что будет там. Не могли бы вы посмотреть еще раз?» Истерическая нотка, прозвучавшая в голосе незнакомки, поразила Джулию. В этот момент из офиса вышел Хьюард, и, увидев, что Джулия всматривается в зал, тщетно пытаясь разглядеть кого-то в клубах табачного дыма, подошел к ней. «В чем дело?» «Какая-то женщина спрашивает мистера Глеба. Она очень тревожится». «Все женщины Глеба очень тревожатся», — кисло улыбнулся Сэм. «Это их естественное состояние, идиотки. Его здесь нет». «Мне очень жаль, но мы не видели его сегодня», — произнесла Джулия в трубку. После паузы, во время которой трубка издавала лишь треск и хрипы